Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается праздник наш Рождества Божией Матери. Рождество Божией Матери. Радость возвещает всей Вселенной, потому что из нее воссияет Христос, Солнце Правды, Бог наш. Весь праздник Рождества Божией Матери полон этой радости и говорит о предстоящем явлении Спасителя в мир. И само это событие, рождение Божией Матери, нашей с вами Матери Духовной, которая усыновила всех нас при кресте Своего Божественного Сына, особенное и очень дорогое для всех нас. Что мы принесем в день ее рождения? Какое размышление о тайне рождения человека, о путях его и всех людей? Мы, естественно, размышляем в этот день о том, как велико призвание человека, какой это дар Божий, когда человек является в мир. В день рождения той, которая, по свидетельству святых отцов, хранит в себе всю красоту творения, мы размышляем о том, что человек не может стать самим собою, не может удовлетвориться никакой высотой, никакой глубиной, никаким знанием, никакой жизнью, пока не соединится с Богом. Пока не соединится с Богом, не может человек обрести самого себя. Рождение Пресвятой Девы Марии говорит нам о начале того, что происходит с рождением каждого человека. Благодаря ей, когда ее подвигом, ее любовью к Богу всем сердцем, всею мыслью, всею крепостью своей, слово станет плотью и соединится с человеком. Когда совершится эта тайна, откроется, что весь человек, не только его душа, не только его ум и сердце могут вмещать в себя тайну Бога живого, но и тело человеческое призвано к тому, чтобы прикоснуться к этой тайне, вместить в себя Творца. И потому мы можем стать причастниками божественного естества и храмами Духа Святого, как говорят святые первоверховные апостолы. Об этом мы размышляем, о дивном даре Божием и об ответственности нашей не только души, но и тела перед Богом, чтобы стать нам способными вместить невместимое по дару Христа заступничеством Божией Матери. В день Рождества Божией Матери мы размышляем о путях человечества, которые постепенно, в течение тысячелетий долгих, ведут к принятию этой тайны. О том, как после отпадения от Бога человек искал то, что он потерял навеки, и что он не мог ничем никогда возместить. О падении в роде человеческом, непрестающем после первого греха падения, ничем не остановимом, и все более углубляющимся, все более безысходным. И в то же время Слово Божие открывает нам, что в течение этого времени открывается круг людей, верных Богу, круг избранных, как мы читаем в Священном Писании, который постепенно все более сужается. И чем более он сужается, тем более благодатным, действенным становится вмешательство Божие в жизнь человеческую и освящение избранных Богом людей. Когда беззаконие достигает уже, кажется, самых страшных степеней, происходит избрание Авраама, а за ним избрание Исаака и Иакова, и одновременно отвержение другого рядом с ним стоящего. Одного из них Бог прежде рождения возлюбил, а другого возненавидел, как сказано в Писании. Это благодатное избрание завершается всепревосходящей чистотой Девы Марии, цветом богоизбранного народа, из которого должен родиться Спаситель мира Христос. Когда Он рождается, весь род человеческий как бы заново может начать свои пути. И не только Иаков, возлюбленный Богом, но и Исав, возненавиденный им. Все отверженные, заблудившиеся, сокрушенные грехом, принимаются в объятия Христа, явлением человека, распятого на кресте, молитвами Божией Матери, усыновляющей у креста ее Божественного Сына всех, кто будет искать осуществление своего человеческого призвания. И после этого история мира идет так, что весь род человеческий разделяется на христиан и на нехристиан, на тех, которые верят и знают, что Христос – это такой человек, который был распят и в третий день воскрес, и который жив сегодня, вне зависимости от того, в каком веке мы живем, в первом, в десятом, или в двадцатом, или в двадцать первом, он жив сегодня. И это означает такое разделение между всеми людьми, такой вызов всякому другому пониманию жизни, которое ничем не одолимо, кроме как покаянием, обращением ко Господу через заступничество Божией Матери, явлением на кресте того, о котором сказано: «Сей человек, возможно, невозможное». И, наконец, человечество вступает в такой период истории, когда разделение уже происходит не между христианами и нехристианами, а между людьми и, можно сказать, уже не людьми, теми, которые отказываются от всего, что есть в них человеческого, уже почти сознательно, и сознательно выбирают свое расчеловечивание. Это происходит не только в мире, который не знает Христа, где грех, как мы говорим, становится нормой. Это начинает происходить и там, где должно осуществляться освящение, становление человека в церкви. Как говорит Писание, именно эта тайна беззакония явится и является не только во внешнем мире, но и в церкви, в последний период истории человечества. Невозможно, кажется, принять эту тайну, невозможно вместить ее, как человек вдруг перестанет быть человеком. И действительно, это превосходит всякое обычное разумение, так что некоторые святые отцы, такие как святитель Григорий Ниский, размышляя о словах апостола Павла о восстановлении всяческих, говорят о том, что в конце концов все люди будут спасены, что ад – это очистительные муки, через которые человек пройдет, но пройдет не просто внешне, а через страдания свои узнает, что значит каждый его грех, откажется от всех своих грехов и в конце концов примет оправдание от Бога. Однако Церковь не приняла это мнение некоторых святых отцов. И для нас более понятно должно быть то, что говорит преподобный Силуан Афонский о том, что в самый последний момент всегда может найтись человек, который скажет: «А я не хочу». Так велика свобода человека, воистину богоподобный дар получил человек, что он может благодаря этому дару уподобиться самому Христу Богу, стать человеком, таким же человеком, каким Бог, воплотившийся, стал ради нашего спасения, или уподобиться самому дьяволу. Мы, конечно, должны быть очень осторожными в нашем суде и не торопиться с окончательными выводами, глядя на то, что первым в рай входит разбойник, И помню о том, что многие гонители церкви стали ревностными проповедниками истины Христовой. Но тем не менее, мы с вами являемся свидетелями такого зла сейчас в мире, такого умножения беззакония, такого уже открытого служения злу и самому дьяволу, когда на наших глазах организуются церкви сатаны в мире, так они себя именуют. Когда эта страшная тайна разделения на людей и на нелюдей в роде человеческом может стать реальностью. Мы никогда не должны забывать о том, что Антихрист, человек беззакония, по учению святых отцов, по учению апостола Павла прежде всего, будет не духом злобы поднебесной, а человеком. Это будет человек, который зачат будет в беззаконии, родится в беззаконии, и который смыслом всей своей деятельности будет ставить вовлечение в беззаконие как можно большего числа людей. Если один человек может быть человеком беззакония, то есть тем, в ком только грех, который отвергает всякое добро, то это означает, что разделение такое, которое сегодня происходит, действительно реально. О чем будем молиться мы с вами в этот праздник, размышляя о высоком призвании человека, о том, что он может стать самим собою только тогда, когда он соединяется с Богом, и что это достижимо только даром Христа и заступничеством Божией Матери. Будем видеть весь путь, который прошло человечество до Пресветлого Рождества Преснодевы Марии, и то, что происходит в роде человеческом после того, как явился через нее Спаситель мира, и то, что сегодня уже на последнем повороте истории совершается. Будем молить Божию Матерь, чтобы нам было дано сохранить свое человеческое достоинство, которое освящается Церковью, возможностью соединения нашего с самим Богом. И чтобы мы были способны за других людей ходатайствовать, за всех, кто нуждается в том, чтобы быть, несмотря ни на что, человеком, чтобы мы с вами не зря восприняли этот дар, быть от рода человеческого, которому Божия Матерь принадлежит, и благодаря подлинной человечности которой, то есть верности Богу до конца, явился в мир Спаситель наш Христос, Бог, ставший человеком. Аминь.